«Мы, вы, какая разница? Ведь все равно всех подменили. Ты, не ты, я, не я, мы, не мы. Вы же сами сказали, что мы только варежки, и нас надевают зимой истории, чтобы согреться на морозе. Вопрос, пожалуй, сделаем перерыв. Ответ. Что вы хотите сказать?»